Амфибрахий. День. И рыбка мелькает в прохладной реке, и маленький домик стоит вдалеке, и лает собака на стадо коров, и под гору мчится в тележке Петров, и вьется на домике маленький флаг, и зреет на нивах питательный злак, и пыль серебрится на каждом листе, и мухи со свистом летают везде, и девушки, греясь на солнце, лежат, и пчелы в саду над цветами жужжат, и гуси ныряют в тенистых прудах, и день пробегает в обычных трудах. 25-26 октября 1937 года.